Воспоминания, вырезанные кем-то из памяти или добровольно стертые. Неизвестно, почему он не помнил их до этого момента, но теперь он вспомнил. Вспомнил, как самолично отдал свое тело во владение демона. Вспомнил, как это произошло. Нет. После этих слов руки существа будто вздрогнули. Я не этого желаю. Разве он имеет право забыть все это, все, что совершил? Даже если его душа будет разрываться на части от страданий, он не заслуживает иного, ведь его грех столь велик, что никакие муки или боль не искупят его. Разве тебе неплохо от всего этого? Просто забудь и стань вновь моим, Фулгрим. Нет, никогда. Слабым голосом он дал ответ этой сущности. И в этот момент ее присутствие стерлось, возвратив на мертвые скалы и пустоши неисчислимые воинства его братьев и сыновей. Пусть мучения продолжатся. Это лучше, чем малодушно помышлять о забвении. Своим вновь затуманивающимся разумом он испытал жалость к самому себе, ведь когда-то уже желал этого, и это привело к еще более худшим последствиям. Даже сейчас беловолосая девушка с недовольством смотрела на гиганта в аметистовом доспехе, покрытого кровавыми прожилками. Это начинает раздражать. Переведя взгляд сиреневых глаз на еще одну обладательницу бесцветных волос, идеальное лицо ужесточилось. Всего миг прошел с момента, как она сковала ее своими силами, и маленькая девчушка не могла даже пошевелиться. «Ты дерзнула посягнуть на то, что принадлежит мне». Сделав шаг ближе, она поддела подбородок той, кого называют Сакурой. «Можешь не рассчитывать спастись». Чуть призадумавшись, прекрасная дева, облаченная в белое платье, сочла быструю расправу слишком скучной. Нужно же дать хотя бы возможность ответить. Стоило только неудержимым силам империи спасть, как Мата отпрыгнула назад, словно надеясь, что ее больше не смогут достать. «Кто ты такая?» Напряженная девушка задала простейший вопрос. «Его госпожа, единственная, кому он будет служить. Фулгрим достоин хозяйки получше, чем мелкая девчонка, поглощенная силами жалкого башка». Сакура всем естеством ощущала опасность от этой женщины. Нечто чужеродное и неестественное, словно пришедшее из иного мира. Когда незнакомка без капли страха подошла к ним, совершенно игнорируя опасность, Мата сочла ее за сумасшедшую. Но всего одного ее слова было достаточно, чтобы сотни еще оставшихся легионеров исчезли, вернулись в сон душ. И теперь, на выжженной земле, покрытой рытвинами и кратерами, осталось всего трое разумных. И Сакура не успела даже осознать происходящее, как была скована всем телом. Знаешь, руки существа, что явно не было человеком, начали скользить по телу девушки. Оно всего за миг материализовалось за ее спиной и принялось шептать слова своим ласкающим слух голосом. «За время пребывания в этом мире мне очень многое действовало на нервы. Я не люблю, когда не получаю того, чего хочу. Как думаешь, мне стоит немного развлечься?» Сакура ощутила страх, пронзивший кожу ледяными когтями. Но наряду с ним было и удовольствие, которое не могли принести какие-либо прикосновения. На лице существа появилась холодная улыбка. Эмоции этой маленькой, наивной девочки будут не самой плохой пищей. В конце концов, можно же немного перекусить. Предвкушению маленького пира помешал клинок, пронесшийся прямо рядом с головой. Разящий огонь мерцал всполохами искры. Существо империев ощутило ненависть этого орудия к ней. Примарх едва не разрубил тело темной богини, но она сместилась в пространстве, оказавшись на расстоянии десятка шагов. «Как ты смог двигаться?» Пусть Фулгрим и не поддался на уговоры, но он все еще под контролем той девчонки. Заблокировать ее силы и всего делов. Фениксиец не стал бы шевелиться без приказа, потому и не должен был атаковать. Хаэм, глаза вновь сместились на орудие в руках ее принца. Этот меч нес в себе нечто достаточно могущественное. Может, именно он как-то направил примарха в атаку? Да, вполне возможно, беловолосая ощущала от него что-то большее, чем от простого клинка. Призыв в этот мир и обретение полуматериальной плоти не мог не сказаться на возможностях Фулгрима. Может, и на это оружие он повлиял. Стремительный взмах клинком вновь настиг тело существа из варпа, но не сумел ее достать. Могучие удары посыпались на нее, но были бессильны задеть. Пространство и время лишь игрушки для нее, и без воздействия сил, подобных ее собственным, было невозможно навредить ей. «Ну ладно, похоже, придется избавиться от тебя сразу». Существо перевело взгляд на Сакуру, что продолжало стоять с непонимающим видом. Происходящее не могло уместиться у нее в голове. Мата считала, что подчинение Арчера этой войны позволит ей сокрушить любого противника, но все пошло наперекосяк еще с момента призыва легиона. «Подожди немного, мой милый примарх, я скоро уделю тебе время». Ее слова прервались на полуслове, когда она ощутила чужое присутствие в нереальности. Сгустки психической энергии пронзили грань между реальным пространством и имматериумом. В вихрях инфернального пламени возникли фигуры, закованные в доспехи. Словно покров ночи стал цветом брони, настолько непроглядная тьма окутала их. Струящиеся потоки огня из сочленений показывали их неживую природу. Темная богиня чувствовала безграничную ненависть этих воинов, что окружили ее, наставив болтеры, украшенные черепами и костями. Вот и появился ответ на интересующий ее вопрос. Вторженец в этот отдаленный мир стал известен. Анафима. Глава 30. Хочешь вернуть сына? Поражение тебя ничему не научило. Голос девы сочился ядом, словно видя гигантов в черной броне, она была готова рассмеяться. Призраки не ответили. Десяток Астартес, возникших из глубины материума, недвижимо держали темную сущность на мушке, готовые в любой момент открыть огонь. Их пламенеющие тела источали психические вопли боли и ненависти. Сама их суть была такова. А почему же ты не явился сам? Зачем слать сюда своих личных демонов, а великий бог-император? С наигранным непониманием проговорила она, но вмиг сменила выражение лица. Ах точно, ты ведь просто труп, что никак не хочет умирать, ха-ха-ха. Злой смех разнесся по округе, заставив девушку неподалеку вздрогнуть. Сакура окончательно запуталась. За этой тварью, неизвестного происхождения, пришли новые гости. Их безмолвные фигуры нагоняли страх, ведь не ощущались живыми. В них не было ничего, кроме мертвенного холода и, как ни парадоксально, обжигающего огня. Что вообще происходит, когда война так изменилась? Если бы это были слуги, то не вызвали бы удивления, но они, словно сгустки ненависти и злобы, принявшие материальную форму. Мысли девушки прервал рев разящего огня. Клинок в руках примарха кричал, словно готовый разорваться тысячи языков пламени. Даже лишенный направляющей воли своего хозяина, он мог идти в бой, ведь для этого его выковали. Для того, чтобы оно стало оружием, достойным сына повелителя человечества. А как он может быть достоин, если не разит плоти души твари из-за грани, отравляющих бытие людское? Фулгрим, сохраняя мертвенную маску вместо лица, бросился в повторную атаку. Пламя его клинка бушевало, едва не слепя глаза Сакуры. Вмиг оказавшись рядом с порождением хаоса, он напустил оружие на его крохотное тельце. Беловолосая скосила взгляд и уже хотела растворить свое существование в реальности, как обнаружила неспособность это сделать. Эта область материума словно вытолкнула ее обратно, оставив на растерзание примарху. Едва успев среагировать, она подняла руки, и те покрылись сиреневым светом. Тот вмиг распространился на все ее тело и превратил темную богиню в сгусток темных энергий варпа. Разящий огонь обрушился на нее, подобно божественному грому, и рассек тело надвое. Сакура видела это и не могла поверить, что такое сильное существо было повержено одним ударом. И последующие события показали правильность этой мысли. Крик, слышимый самим разумом, вызвал рябь в воздухе. Казалось, сама реальность устрашилась мощи этого голоса. Тот откинул аметистового великана, позволив ему сгруппироваться лишь в 20 шагах. Выжженная земля под ним расчертилась двумя широкими бороздами. Это было совсем неприятно, мой милый примарх. С нескрываемым раздражением отметил сгусток сиреневой эфирной энергии. Его слова были подобны множественному эху, звуча будто отовсюду. За это ты будешь наказан, но сперва. Два ярких всполоха пламени, заменяющие сущности глаза, сошлись на воинах в черной броне. Призрачные Астартес не двигались. Даже когда Фулгрим пронесся между ними, они не сделали шага, а психическая волна не оказала на них существенного влияния. Это поведение казалось темной сущности подозрительным, а невозможность войти в Великий океан лишь добавляла беспокойства. Будто нематериальная клеть образовала барьер между измерениями, блокируя поползновение в любую сторону. Более немедля, аватара темного принца выпустила из себя множественные потоки темных сил, что столкнулись с доспехами демонов императора. Воины стойко встали против атаки, опаляющие их души. Псевдоматерия их тел начала разрушаться, сияющими частицами разлетаясь вокруг. Но и сейчас они не ответили. Безмолвные фигуры окутались потоками яркого пламени, что стало формировать кольцо вокруг их врага. Пара мгновений понадобилось на окончательное создание круга. Сущность ощутила могучий барьер, запечатавший ее и в материальном мире. Она поняла план этих рабов анафемы, сковать ее цепями и не позволить действовать. Стоило только понять это, как были предприняты ответные меры. Волна нематериальной энергии распространилась во все стороны, разрушая реальности, создавая малые прорывы в имматериум. Воины содрогнулись от мощи архиврага, но выстояли. Их поддерживала воля повелителя, и сильнейший его слуга, наконец, сформировал себя в материальном мире. Безжизненные глаза Фулгрима, на малую долю мгновения приобрели проблески сознательности, стоило только увидеть новую фигуру. Не уступающий ему в росте, он появился в широком вихре призрачного огня. Массивная броня делала его похожим на шагающую крепость. Ее черный окрас, словно поглощающий свет, разбавлялся только горящими костями. Шлем был выполнен в форме скалящегося черепа, в чьих темных глазницах блуждал едва заметный огонек пламени. Взяв в руки свой массивный молот, владыка нематериальных воинов бросил взгляд на Феникса, отчего пламя, покрывающее его, вспыхнуло гневным светом. Кулаки сжались вокруг длинной рукояти, грозясь раскрошить ее. Именно на них был направлен взор мертвых глаз фениксийца. Серебряные блики от отраженных проблесков солнечного света, пробивающегося из-за темных туч, сопровождались струями расплавленного металла. Руки этого могучего воина состояли из раскаленного металла. Неотрывно смотря на них, Фулгрим слабо произнес слова, вырвавшиеся из его затуманенного разума. «Феррус!» Тихий шепот, произнесенный хриплым и неестественным голосом, вызвал рык полной ненависти. Гигант в черной броне не стал произносить слов, просто направился в центр круга. Железный примарх вперил взгляд в темную тварь, по душу которой пришел. Такова была задача, данная его отцом. Встретившись с пылающими нематериальной энергией глазами, он воздел колоссальный молот над головой и ударил по земле. Грохот, подобный обрушению горных массивов, оглушил единственную смертную, присутствующую здесь. Девушка содрогнулась, ведь видела проявление чуждых сил, совершенно не похожих на магические мистерии. Новый вихрь пламени, источающий нестерпимый жар, покрыл уже существующий. Тот, в ком Фулгрим узнал своего брата, без страха шагнул в бурю, встав напротив эфирной сущности. «А ты, Феррус Манус, как трогательно!» Наконец любимые братья воссоединились. Эхо тысячи голосов начали пагубно влиять на реальность, разрушая ее и открывая все новые проходы в варп. «Анафима не дал тебе покоя даже в смерти. Достойный поступок для любящего отца. Ненависть». Глухой голос из-за шлема был отдаленно похож на голос собеседника. Он вызывал психическое эхо, отдававшееся в реальности. «Даже за гранью смерти дарует жизнь. Таков путь проклятых. Очаровательно глупо. И в смерти верен императору. Благородство, от которого меня уже тошнит, что ты, что твой брат, хотите оставаться рабами этого жалкого глупца. Говори, что хочешь, отродье. Тебе это ничего не даст». В подтверждение своим словам, примарх 10-го легиона опустил крушитель Кузе-Нозимь, как если бы хотел вонзить его навершие в грунт. Земля стала покрываться пологом огня, наконец завершив создание психической формации. Ощутив этот огонь, аватара бога Хаоса поняла, что находится в ловушке. Эти призраки, демоны императора, были простыми проводниками силы, и была она очень знакома. Психические волны самого могучего псайкера галактики накатывали на сущность, подобно неумолимому потоку энтропии. Они сковывали и сдерживали ее природу, без особого труда перебарывая частицы сил подлинной варп-сущности. «Но, ты ведь и сам не имеешь полной силы в этом мире, анафима. Я чувствую это, даже если ты хочешь пленить меня, я освобожусь. Твой сын будет моим, как было ему уготовано. Однажды ты уже не пришел на помощь в момент нужды, так что сейчас изменилось? Взыграло самолюбие? Нет». Новый могучий голос наводнил чуждое сознание. От мощи и опасности, скрытой в нем, сущность замолчала. «Тебе не понять моих действий, жаждущая». Словам вторили усиливающиеся потоки психической энергии. Вдруг отвердевший огонь начал подниматься выше, обволакивая тело и суть твари из варпа. «Как и не понять, что такое долг, во что ты меня впутал, Фулгрим?» Звонкий голос Сакуры полнился раздражением и злобой. Сейчас, стоило только появиться шансу, она вместе с примархом бежала как можно дальше. В чаще леса, к западу от Фуюки, пара наконец остановилась. Фениксиец не ответил, ведь не слышал вопроса. Его разум так и оставался погруженным во мрак, но это не мешало ему ощущать вспышки мыслей. Явление брата и даже отца взывали к его сущности, запертой в глубинах души. Но все было тщетно. Мата устало привалилась к дереву, краем глаза наблюдая за монументальной фигурой своего раба, от которого пользы было в разы меньше, чем вреда. Раздраженно помотав головой, она начала вспоминать произошедшее. Когда эти призраки, или чем они там являются, создали барьер и пленили тварь, ее влияние окончательно спало, и Сакура наконец смогла вернуть контроль. Первым, что она хотела сделать, это сбежать, как можно быстрее и как можно дальше. Эти существа просто не укладывались в голове. Их голоса, один подобный хору из тысяч, другой звучавший как призрачное эхо, полное ненависти, просто подавляли. Девушка ощущала какую-то чуждую силу, совершенно неизвестную ей, а последнее от его мощи тело содрогнулось. Казалось, пожелая его владелец, как душа Сакуры развалится на части. Но ей посчастливилось испытать удачу. Воздвигнутый купол пламени застыл каплей янтаря. Даже время в нем будто остановилось. Ничто не могло проникнуть внутрь, как избежать из могучей тюрьмы. Около 10 гигантов, черными тенями, застыли на равном расстоянии друг от друга. Это было похоже на ритуальный круг, но им не являлось, очевидно. И еще, может, Сакуре показалось, но один из них стоял чуть в стороне от кольца пламени, оно даже касалось его. Хотя это не важно, важно другое – сила. Только сила могла позволить девушке не бояться этих странных существ. Пища. И только пища может дать эту силу. Взгляд багровых глаз переместился в сторону замка Инцбернов, что был не так далеко отсюда. Пусть и скрытый туманной мистерией, но Сакура знала, что он где-то там, а в нем один из слуг. Поглотить его и обрести большее могущество – вот что нужно. Гнаться за Сейбер, что была рядом с ее сестрой, пока не стоило. Фулгрим мог неожиданно выкинуть что-нибудь. Значит, решено, берсеркер будет поглощен. А пока, стоит восстановить силы, ведь небесные фантазмарчеры и атаки той твари в немалой мере истощили резервы энергии. Пламя вечной войны, голос Абдемона был уже более спокоен. Ему удалось умерить гнев от таких новостей. Мой примарх не рассказал подробнее, но в данный момент Империум умирает в мучительной агонии. Лорд-командор не проронил ни звука, услышав эти страшные слова, те, о которых не хотелось знать никому из прошедших Великий Крестовый Поход. Слоаниш поведала ему об этом прошлой ночью. Артур и Ирин, стоящие рядом, наконец поняли причину странного поведения примарха. Знания о последствиях его предательства не могли не оказать эффекта. Тасака чувствовала смешанные эмоции от этого известия. Видя величие царства человеческого, она прониклась мечтами и надеждами тех, кто шел вперед, вопреки ужасам галактической бездны. Но, в то же время, это был не ее мир. Империум находится в иной реальности, бесконечно далекой и чуждой. Последнее слово показалось волшебнице странным. Разве Империум так уж чужд для меня? Сложно было найти ответ, разделив воспоминания с фениксийцем. Возможно, любовь примарха к детищу его отца и всему человечеству оказалась заразительна. Я видел это лично, почтенный Абдемон. Саул Тарвиц, которому уже были известны некоторые подробности недавних событий, заговорил. Мне было доступно зрение и слух Фулгрима, пока мы все находились в том месте. Так ты тоже, Саул. Вергилий сделал несколько выводов, услышав это. Если Саул Тарвиц видел глазами примарха, значит, пробудился раньше остальных и сумел сохранить здравый рассудок. Доказательством тому было то, что он не предавался безудержной ярости в момент призыва. Похоже, именно из-за возможности видеть Феникса, он и не был столь однозначно настроен по отношению к своему отцу. Воистину, капитан 10-й роты оказался более способным, чем считали многие. Так и есть, почтенный Вергилий. Я не видел, что именно показало это существо, но фениксиец испытал настоящую агонию, и более того, он возжелал вернуться назад. Вернуться? Зачем это? Предатель, как он, не должен беспокоиться о сохранности Империума. Абдемон, даже слыша и видя поведение своего генетического отца, не собирался так просто поверить в его раскаяние. Разве не очевидно, маленькая златовласая девушка, стоящая рядом с великанами в пурпурной броне, заговорила: он хочет искупить свои грехи, будто это возможно. В ответ на праведный возглас древнего легионера, на него направился гневный взгляд изумрудных глаз. Артурия, пусть и понимала, что сыны Фулгрима имеют право говорить подобное, не могла спокойно слушать такие слова. Но, в один момент, воины человечества, все как один направили орудия в одну сторону. Пусть и находились в жарком споре, их естество и выучка не могли позволить беспечно относиться к наблюдению за окружением. КХМ, прошу прощения, что вмешиваюсь, но мне необходимо обсудить с вами один вопрос. На расстоянии десятка шагов, из-за дерева возникло новое действующее лицо. То была молодая, прекрасная девушка, закованная в не слишком массивные латные доспехи. Они не сковывали движений, предоставляя некоторую защиту. Пшеничного цвета волосы были стянуты в плотную косу, едва не доходящую до колен. Чистый и честный взгляд александритовых глаз окинул странную компанию. «Немедленно назовись», — первым заговорил Вергилий, сверкнув алыми линзами. «Я слуга класса рулер. Грааль призвал меня для помощи в восстановлении правильного хода войны». Она приложила руку к груди, продолжая говорить. «Мое имя Жанна де Арк. Думаю, вы слышали обо мне. Святая дева из легенд Древней Альби. Абдиман и Вергилий знали о ней, ведь ее история сохранилась в мифах Тиры». Проигнорировав чуть недоуменный взгляд, Анусаран продолжил. «Что тебе нужно, жрица? КХМ. Как я сказала, я здесь для восстановления правильного хода войны, и вы единственные, кого я могу видеть своими союзниками». Рин, слушая это, вдруг вспомнила о той, кто говорил точно так же. «Где Цурукава Хинака? Она пропала с момента отступления с берега озера. Неужели попала под горячую руку?» Хотя ее сохранность едва ли волновала Тасаку в данный момент, а он и требовал внимания, потому Тасака и взяла слово. «Если не врешь, рулер, то ты хочешь помочь нам?» Сохраняя самообладание, проговорила наследница старого рода магов. «И вам, и всем тем, кто может пострадать от последствий осквернения Грааля. Значит, тебе это известно. К слову, у меня вопрос, как Грааль мог призвать тебя, если осквернен?» Рин не собиралась просто верить на слово «неизвестный», потому занесла руку за спину, и та вспыхнула лазурным огнем. «Осторожность не повредит. Пока сущность, затаившаяся в чаше Христовой, не воплотится, его работа не отличается от обычной. Иначе все призванные слуги были бы осквернены. Хаем, ладно. И что ты хочешь предложить? Мне дано знание о том, что часть темной сущности сумела подчинить себе крайне могучего слугу. Полагаю, вы уже знаете о его силе, более чем. Небесный фантазм Фулгрима оказался могущественнее, чем Рин могла представить. Если бы сыны Фениксийца были на его стороне, от всего города могло не остаться камня на камне. А если дать время, то и от всего мира. Легион Детей Императора — невообразимо могучая сила. Пусть моих нынешних возможностей не хватит для победы над существом и арчером, Грааль даровал мне особые привилегии. Видя выжидающий взгляд всех присутствующих, особенно гигантов в пурпурных доспехах, рулер не стала делать неуместных пауз. «Используя уже призванных слуг как катализатор, я могу вызвать связанного с ними героического духа». В храме Рюда царила разруха. Последствия битвы были весьма губительными, пусть почти никто не пострадал. Запутанная ситуация была выставлена как очередной взрыв газопровода, с чем помог небольшой контингент церковных служителей. Они обеспечивали секретность ритуала и заметали следы. Очень сложная и выматывающая работенка, особенно учитывая утренние происшествия. Слуги Божьи наверняка с ног сбиваются в попытках хотя бы замедлить распространение записей и слухов о гиганте в пурпурных доспехах. Хотя, свою работу они выполняют неплохо, да и пострадавшим помогают. Иссей рассказывал Шира, что жителям храма обеспечили проживание в отеле на некоторое время. Непродолжительные переговоры привели чуть выросшую группу к месту силы, где можно будет почерпнуть энергии для призыва. Пусть ее будет недостаточно, но суть этого призыва в том, чтобы отделить незначительную часть души слуги и использовать как источник силы катализатор. Эта деталь не слишком понравилась услышавшим ее, но Артурия была не против сделать это. Как единственная полноценная слуга, ей предстояло призвать одного из участников своей легенды. Знание об этом показалось ей довольно тревожным, но она откинула сомнения. Пусть вскоре она встретится со своим прошлым, но не только она поддерживала Фулгрима. Он также помог ей найти решимость, смотреть на былое без страха. И сейчас она размышляла о том, чем обернется пришествие нового слуги. Пока неизвестного, но точно знакомого ей. Не будем медлить. Жанна сложила руки в молитвенном жесте. Среди порушенных стен святыни духов и богов Японии, она приступила к созданию круга призыва. Небо полнилось тучами и грозило пролить свои слезы на землю, но пока этого не произошло. Пламя, вызванное фениксийцем, оказало влияние на погоду, все же столб огня испарил огромное количество влаги и вызвал аномальные атмосферные явления. Светящиеся синие линии начали проявляться на земле, создавая немаленький рунный круг. От него, в сторону, потянулись еще линии, сцепляясь кольцом. Теперь, К основному был присоединен новый круг, в который предстояло встать Артурии. Воительница, не сомневаясь, шагнула в него и сосредоточенно смотрела в центр основного. Зная, что призванный может быть одним из рыцарей, предавших ее, королева крепче сжала рукоять Экскалибура. Невидимые завихрения воздуха были едва заметны, но даже так, можно различить то, что они повторяют настроение хозяйки, вихри сильнее прежнего. Наконец, действие началось. Поток энергии из земных недр начал просачиваться на поверхность, создавая подобие тумана. Артурия ощутила укол боли прямо из своей сущности. Этот фрагмент ее души был перенесен в рабочие элементы ритуала. Восстановление потерянного займет некоторое время, но почти никак не отразится на ней. Подробнее мог бы рассказать маг, специализирующийся на душах, но таких здесь не было. Свет от линии круга разросся, начав слепить глаза. И вот, не заняв много времени, призыв был завершен. Из маны начала собираться фигура человека. С каждой долей секунды ее очертания были все лучше видны, и Артурия узнала ее, ведь это была та, кого она самолично пронзила копьем. Серебряные доспехи блистали в еще не угасшем свете. Рогатый шлем с малыми прорезями был довольно зловещим, не слишком подходя благородному рыцарю. Чуть размяв плечи и взвалив массивный клеймор на плече, слуга окинула стоящих перед ней. Артурия была безмолвна и находилась за спиной знакомого ей человека. Он и же, не сразу начал говорить, несколько опешив от довольно странной компании. Юноша лет 16, который имел довольно собранный вид для своих лет, черноволосая девушка, что также имела довольно серьезный вид, и воительница в неполном латном доспехе еще ладно, но, не поняла, когда это люди стали такими громадными. Дерзкий и уверенный голос донесся из-за шлема, поведав об удивлении призванной от вида Астартес. Что здесь забыли великаны? Их называю Астартес, Мордрит, и они люди. Услышав до боли знакомый голос, рыцарь начал медленно поворачиваться к той, кого очень желал увидеть, для того, чтобы зарубить. Отец, к обычной дерзости в голосе прибавились рычащие нотки. Какая встреча? Согласна, более слов не требовалось. Рыцарь предательства бросился на своего короля с пронзительным кличем. Широкий клеймор в мгновение ока столкнулся с невидимым клинком, высекая снопы искр. Обмен десятком ударов не занял и половины минуты. Похоже, мне даже не потребуется грааль для исполнения желания. Столкновения продолжились, но даже лязг стали от них не мог перебить восторженных криков рыцаря, что предал своего короля. «А чего ты желаешь?» Артурия оставалась спокойна и без труда отражала удары своего сына, вернее дочери. «Узнать, смогу ли стать королем, разве не очевидно?» После этих слов, обе воительницы нанесли удары и замерли в противостоянии. «Сможешь?» Чето, от удивления, Мордрит даже ослабила хватку, но Артурия не стала пользоваться возможностью. А после, она и вовсе исчезла, сметенная волной гнева. «Как это понимать?» «Чертов отец, издеваться надо мной вздумал, Мордрит». Вдруг, сила, с которой давила Артурия, резко выросла. «Нам действительно многое нужно обсудить, и мы сделаем это, но сейчас есть дела более важные, чем наши обиды». Равное противостояние вмиг прервалось, превратившись в полную доминацию королевы над своим рыцарем. «Гейрер, нет уж, мы решим все здесь и сейчас, отец». Припав на колено, Мордрит краем разума отметила, что сила короля Артура уж слишком велика. «Такого раньше не было. Я твоя королева, Мордрит, и ты будешь мне подчиняться». В этот момент дочь увидела непривычное зрелище. Лицо ее отца выражало больше эмоций, чем за все время их знакомства. В изумрудных глазах горел огонь, так несвойственный для владыки Камелота. «Мы разрешим наши разногласия, но не сейчас». Невероятное давление обрушилось на тело рыцаря, вдавливая его все глубже. Каменная кладка начала трескаться и уходить вглубь. «Таков мой приказ и моя просьба к тебе». «Да что ты несешь, Артур?» От натуги слова выходили прерывисто. Мордрит не могла понять, каким образом долгожданная битва с отцом обернулась такими откровениями. Все происходило слишком быстро. «Тот, кто стал мне другом, сейчас нуждается в помощи». Взгляд Артурии смягчился, что вновь поразило девушку. «И я прошу тебя помочь мне, Мордрит, сейчас я о многом готова тебе поведать, разрушить непонимание между нами, но ситуация требует вмешательства, и немедленного». Обе девушки окончили противостояние, одна от того, что ее тело просто потеряло силы после таких слов, а другая, потому что не желала усугублять ошибки, совершенные ею. Мордрит все еще стояла на одном колене, а Артурия возвышалась над ней. Взгляд изумрудных глаз был искренним, не холодным и беспристрастным, каким был всегда, но живым. «Я ничего не понимаю», — чуть стихшим голосом проговорила младшая из семейства Пендрагон. «Я постараюсь помочь тебе исправить это, обещаю, Мордрит». Артурия протянула руку, на которую ее дочь посмотрела со смешанными чувствами, однако не приняла ее. Оправившись от удивления, пусть и частично, она поднялась и в очередной раз взглянула в глаза своему отцу. «Зачем, почему, до какого черта происходит?» Девушка положила руки на шлем и вскрикнула прямо в небо. «Я не так представляла нашу встречу. Я должна была сразиться с тобой, доказать, что достойна быть королем. Так же достойно, как и ты. Один из нас должен был умереть. Если пожелаешь, мы сразимся вновь. Но сейчас мне нужна помощь, ведь я не справлюсь одна». Голос Артурии не менялся за всю беседу, оставаясь привычно спокойным, но не безэмоциональным, как было всегда. «Тебе нужна помощь, моя, именно, Мордрит». Несколько мгновений девушка молчала, собираясь с мыслями. «Аркх, ладно, сделаем так». Шлем рыцаря раздвинулся на сегменты, что начали уходить за спину воительницы, открыв ее лицо. «Пока что, я подожду и так и быть помогу тебе, раз уж ты так сильно меня просишь». Но все присутствующие увидели внешность Мордрит и поняли, что они похожи как близнецы, только волосы дочери были не такими послушными, топорщись во все стороны. «Наш бой состоится, как бы ты его ни откладывал, отец», — с пылом произнесла девушка, как две капли воды, похожая на королеву. «Спасибо, Мордрит». Улыбка тронула лицо Артурии, чем вызвала. «Это что еще за спасибо, чертов отец?» Девушка отвела взгляд, с небольшим румянцем. Видеть улыбку своего короля было совершенно непривычно. Это первый раз, когда она видит ее на лице отца, ее прекрасного отца. «Вы закончили?» Голос из вокс-систем донесся до поры. «Мне известно о ваших разногласиях, но сейчас в помощи нуждается уже наш отец». Вергилий зорко смотрел на Мордрит, отчего та сделала очень недовольное лицо. «А ты еще кто такой, переросток? На драку нарываешься?» От вероятного столкновения спасла рука Артурии, что легла на плече девушки. «Мордрит, он союзник. Его зовут Вергилий, и он сын того, кому нам предстоит помощь». Артурия начала вкратце рассказывать о ситуации своей дочери, а пока это происходило, оставшаяся часть группы также вела диалог. «Так, Мордрит, это, конечно, хорошо, но она не сильнее Арти. Сомневаюсь, что нынешних сил хватит». Рин рассуждала за всех и озвучивала мысли. «Сила примарха просто слишком велика. Два мага, три слуги и четыре Астартес с подпиткой от Сакуры, он явно стал еще сильнее, нет никакой гарантии на победу». Слова о том, что им вообще делать, если она наступит, девушка не произнесла. Каким образом можно освободить Фулгрима от влияния темного Грааля, тема для следующего обсуждения. Жрица. Вергилий вновь взял слово, ведь у него появился интересующий вопрос. «Не нужно так ко мне обращаться, рулер вполне пода. Ты говорила, что призыв использует слуг в качестве катализатора. Анусаран не собирался любезничать с последовательницей лживого бога. Я подойду?» «Подойдете, но, говори, вы неполноценные героические духи, потому ваши души не так могущественны». «Скорее всего». Жанна помялась, ведь ей не хотелось произносить следующие слова. Ее глаза ясно видели, к чему это может привести. «Ваша душа разрушится окончательно, просто исчезнет. Это то, что можно назвать окончательной смертью». Все услышали это, и каждый понял то же, что и святая. В подтверждение, глава гвардии Феникса без сомнений шагнул в сторону малого круга. «Постойте, вы не услышали меня, вы ведь умрете, сама ваша душа рассеется». Орлеанская дева громко пыталась дозваться до этого гиганта, ведь он буквально шел к смерти. «И что?» — голос Вергилия разнесся вокруг, пробрав до дрожи. Он говорил о полном забвении без капли страха. «Я претарианец Феникса, моя клятва была дана 2 столетия назад, моя жизнь принадлежит моему примарху, умереть за него — величайшая честь. Но ведь, я вас поняла». Жанна сложила руки в новой молитве, подняв голову к серым небесам. «Пусть Господь будет милостив к вам». Она прошептала эти слова, взывая к Всевышнему. «Не смей молиться обо мне, жрица». Ясный гнев наполнил голос Астартес. «Твой лживый бог не имеет отношения ко мне. Меня ведет верность моему отцу и истине, которую он нес во тьму невежества». Наконец, Вергилий встал на нужное место. Каждый из присутствующих смотрел на него. Шир сжал кулаки. Ситуация действительно была катастрофическая, и призыв еще одного слуги, имеющего связь с Анусараном и Фулгримом, может стать спасением. Но сам Шир не мог ничего сделать, и ему оставалось только смотреть на то, как этот благородный воин жертвует собой. Пусть он был не слишком разговорчивым, но Эмия видел его историю. Он видел бесстрашие и абсолютную верность Фулгриму, императору и империуму. Юноша, не зная, что сделать, прижал к сердцу кулак и смотрел на гвардейца твердым взором. Тот заметил это, хоть и не подал виду. Рин, пусть и порой терпеть не могла этого дуболома, но он все же был достойным воином. Его верность и сила духа позволили ему явиться в этот мир раньше, чем все его братья. Вергилий был достоин скорби той, кто стал частью легиона детей императора. Пусть она понимала, что не стоит с ним на равных, как и с любым Астартес, но все же, с тихим вздохом, Рин последовала примеру Шира, прижав кулак к сердцу. Это был знак, несущий в себе множество значений, но сейчас, в нем было уважение. Уважение к жертве. Братья Вергилия смотрели на него без тех эмоций, что испытывали смертные. Они не собирались пытаться отговорить его, ибо это его выбор. Пожертвовать собой, ради примарха. Только Абдиман не мог определиться, стоит ли уважать это действие, ведь Фулгрим – предатель. Он не может быть достоин жертвы. Лорд-командор даже не был уверен, что фениксийца стоит спасать. Брат, гулкий голос терминатора заставил легионера посмотреть на его обладателя. Тацит, в свойственной ему манере, был немногословен, но это ему заменял кулак, прижатый к груди. Посмотрев на него, Абдиман испытал гнев на самого себя. Пусть он не мог определиться с тем, что ему думать о примархе, но Вергилий иной. Он один из двух сотен. Брат, с которым они прошли множество битв, и не проводить его в последний путь, стало бы подлинным предательством. Теперь, каждый из легионеров третьего прижимал кулак к пылающему сердцу. Он собирается пожертвовать собой ради отца? Мордрит спросила Артурию об этом, видя, как этот великан стоит в малом круге. Хаэм, пусть и не знала его, но девушка ощутила к нему некоторое уважение. Без капли сомнений пойти на смерть способен далеко не каждый. Артурия не ответила, просто поставила клинок вертикально и положила на него кисти. Отдать дань уважения самопожертвованию – это то, что обязан сделать каждый рыцарь. Ведь нет ничего более достойного, чем это. Мордрит, смотря на своего отца, решила все же последовать его примеру. «Начинай, жрица!» Вергилий обратился к святой, ожидая начала призыва. «Как скажете, Жанна?» Несмотря на страшное оскорбление своей веры, не гневалась. Пусть этот воин верит в то, что сам пожелает. Его поступок демонстрирует величайшую любовь к своему отцу, а любовь – самый великий дар господа, его творением. Анусаран не испытывал особых эмоций. Он видел, как каждый человек и Астартес вокруг провожали его, но считал это излишним. Не было ничего особенного в том, что сын Феникса жертвует собой ради него. Каждый из детей императора был готов сделать это до предательства. И если Вергилий может помочь своему отцу, то без колебаний шагнет в забвение. Свет вновь наполнил линии. Энергия забурлила, и ее волны разнеслись вокруг. Гвардеец ощутил, как его сущность вытягивается вовне, как цепи ритуала вырывают душу из тела. За миг до того, как его жизнь, вновь данная его примархом, оборвалась, он сказал последние слова. «Слава Фениксу! Слава Фениксу!» Оглушающий рев его брата из гвардии Феникса раздался по воздух. Казалось, сама земля содрогнулась от крика Тацита. Но он был единственным, кто произнес клич. Саул Тарвиц и Абдиман остались безмолвны, по причине понятной абсолютно каждому. Каждый видел, как тело Вергилия рассеивается, осыпаясь светящимися частицами. И эти крупицы энергии были использованы кругом призыва. В стороне, в тенях построек, стоял Астартес в черной броне. Вмиг, когда начался призыв, его тело засветилось золотым светом. Огромное количество психической энергии его повелителя пронеслось по нему, разрушая псевдоматерию, из которой он состоял. И эта энергия была направлена на призыв. Столб слепящего света озарил мрачные небеса, провозглашая пришествие посланника. Ни одно мгновение понадобилось для того, чтобы наблюдавшие увидели фигуру того, кто явился в этот мир. Гигант, что был выше любого Астартес, источающий лучи золотого света, стоял в центре круга. Каждый ощутил его великую мощь и увидел то, что позволило понять, кем он был. Они увидели два белоснежных крыла, Глава 31. Незваные гости. Алая ощущала волнение в нитях будущего. Она видела смерть и пламя, нечестивое и неестественное, нечто, что недостойно существовать. Вторжение из иных реальностей, пусть и редко, но происходили в этом мире, однако, никогда еще не были предвестником абсолютной тьмы. Сущность, воплощающая в себе людское желание выжить, не могла узреть события, предшествующие концу. Даже его участников приходилось выявлять посредством анализа. Впрочем, сделать это было несложно. Один из семи слуг, призванных в битве за Грааль, оказался весьма необычным гостем, даже не из будущего, но из другой реальности, обладающим душой, что хранило в себе неизвестные силы. А вслед за ним пришел еще один. Это существо, скрывающееся за личиной смертной, было темным пятном в будущем. Алая не могла увидеть, чем обернется ее пришествие до этого момента. В третий раз в мир под алой луной пожаловал некто. Воля человечества ощущала его мощь, но не видела угрозы. Он не желал принести вред, напротив, была ясна его привязанность к роду людскому. И, тем не менее, появление всех этих неизвестных факторов могло привести к воплощению того единственного знамения, которое можно было увидеть. Будущее не определено, его можно изменить, но без осознания нужных мер предпринимать что-либо не стоит. В конце концов, силы, вторгнувшиеся в этот мир, были не настолько слабы, чтобы справиться с ними парой стражей противодействия. Необходимо разведать происходящее. Один из кандидатов, что мог появиться в том моменте времени, подойдет. Тот, кто должен был стать арчером в пятой войне, но тот, кому помешал герой, много могущественнее. Сакура ясно почувствовала огромный всплеск энергии. Столб золотого света был виден на огромном расстоянии, и никакие деревья не сумели бы помешать этому. Интуиция начала твердить об опасности этой ситуации. За ничтожно малый промежуток времени она столкнулась с чуждыми существами, каждый из которых мог уничтожить ее. И даже Фулгрим не дает никаких гарантий на победу, ведь его дух, и в подавленном состоянии, не сдавался. Девушка сделала все, чтобы запереть его разум в лабиринте из его собственных демонов, и это сработало, но не до конца. Мата приняла решение выдвигаться, ведь уже восстановила силы, в некоторой мере. Замок Эйнцбернов был в паре часов пешего хода, но если воспользоваться помощью примарха, удастся существенно сократить расстояние. С этими намерениями девушка послала мысленный приказ взять себя на руки. Гигант в пурпурном доспехе выполнил его без нареканий, однако, оказавшись на руках великана, Сакура почувствовала, как его ладони чуть сжались. Ребра пронзила боль, от которой девушка застонала и облокотилась на грудь своего раба. В глаза бросился благородный пурпур нагрудника, но более него, золотой орел, ярко сверкающий даже под хмурым небом. Палатинская аквила. Сакура не видела всего, только отрывки, но знала о том, чем был этот символ. Знаком отца Фулгрима, некоего императора. И смотря на нее, ей показалось, будто она пытается вырваться из кровавых лоз, прочертивших поверхность доспеха. Девушка тут же помотала головой и отбросила лишние мысли, вместо этого напрягая все силы. Даже сейчас арчер стремится убить ее, иначе не стал бы сжимать пальцы. Алый свет вырвался из ее тела, взяв примарха под полный контроль, иначе он мог навредить Сакуре. Беспрестанно держать его в этом состоянии не выйдет, потому нужно торопиться. Рин видела слепящий свет. Глаза и сейчас не могли вернуть ясность, но даже так, она поняла, кем был призванный. Гигант распахнул глаза и, казалось, их небесная синева отразила в себе все сущее. Его взгляд прошелся по каждому из присутствующих, задержавшись на сынах Феникса. От внимания узнанного ими гиганта, каждый ощутил желание преклонить колено. Смертные из этого мира, герои древности или же Астартес. Золотое сияние начало спадать, став теплым светом, озаряющим лик. Гигант в золотой броне не произносил слов, только смотря на узревших. Лицо, идеальное, лишенное всяческих изъянов и неточностей, имело немалое сходство с уже знакомым Фулгримом, словно они были братьями. Великан прикрыл глаза и прислушался, миг спустя переведя взгляд. Под его чистыми очами оказалась местность, на которой в последний раз видели фениксийца. Его ровные брови чуть нахмурились, словно от неприятного ощущения. И, возвратив взор к собравшимся, он наконец заговорил. «Сыновья Фулгрима». Его голос был подобен журчанию лесного родника, прекрасный и мягкий, тем не менее, обладая скрытой твердостью. Она была подобна бушующим океаническим потокам, укрытой спокойной водной гладью. Я знаю вас, и каждый из вас сложил голову в битве. Неужели вы вернулись к жизни, подобно моему брату? Психический свет так и продолжал озарять лицо того, в ком почти все узнали одного из примархов, сыновей владыки человечества, его идеальных творений, покоривших галактику, во имя его. Могучие белоснежные крылья были сложены за спиной, но даже так, не оставляли сомнений. Это был примарх Сангвини. Никто не понял, кто произнес имя, стоявшего перед ними, даже говоривший. Мысль обернулась словами в обход разума, что был увлечен переливаниями золотого сияния. «Вы трое знаете меня, но не только в ваших глазах я вижу узнавание». Гигант вновь перевел взгляд, на сей раз он и оказался на маленьких смертных, что были не в силах издать и звука. «Как жителям чуждого мира может быть известно обо мне?» От направленного внимания полубога Рин и Шира замерли. Они успели привыкнуть к фениксийцу, но встреча с его братом оказалась для них слишком просто слишком. Его взгляд пронизывал до самой сути, заставляя забыть обо всяком притворстве и недосказанности. Неужели Фулгрим мог оказывать подобный эффект? Если так, то он намеренно сдерживал себя, дабы окружающие могли последовательно мыслить. Первой пришла в себя Рин, как та, кто уже видел примархов и их отца, пусть и в воспоминаниях. «Я была той, кто призвал Фулгрима в этот мир, и мне оказались доступны его воспоминания, все еще не собранные». Девушка все же сумела дать ответ. «Значит, ты видела его печальную участь?» От сказанного, в глазах девушки промелькнули чувства, что она испытывала от этих знаний. Пусть обычный человек никогда не смог бы увидеть их, но примарх смог, и этого было достаточно. «Сангвини, ты один из братьев Фулгрима?» Артурия заговорила с примархом, что так напоминал брата. Их внешности, даже поведение, можно было найти схожими. «А ты, Артурия Пендрагон, я его друг». От этих слов на лице примарха промелькнуло удивление. Может, от схожести имени с легендарным королем или от того, кем она приходится его брату. Вот значит как. Сангвини не стал высказывать своих мыслей. «В таком случае, я могу рассчитывать на то, что вы расскажете мне о происходящем». Собравшиеся поведали ему о том, что его третий брат был поглощен темным существом, каким-то образом заполучившим контроль над фениксийцем. «Это плохие известия». Сангвини, что так и продолжал исторгать из себя золотой свет, вновь посмотрел в сторону, где ощущал дух Фулгрима. «За этим вы создали круг призыва, для того чтобы помочь моему брату?» «Да, так и есть». Рин уже начала привыкать к влиянию девятого сына. «Значит, вам известен способ очистить его от губительного влияния?» Артурия, Рин и Шира своими лицами показали, что ответ совсем не обнадеживающий. «Может, у вас есть идеи на этот счет?» И вновь ситуация повторилась. «Нет, мы надеялись хотя бы обезвредить его». Златовласая воительница была в дурном расположении духа, от озвученной правды. Мордрит, стоящая рядом с ней и не понимающая, кем является этот огромный крылатый мужик, вновь подметила несвойственную ее отцу эмоциональность. «Хаэм, в таком случае, лучше действительно сделать это, может». Мысль не была окончена, ведь каждый ощутил отчетливое присутствие в своем разуме. Голос, наводнивший их сознание, сотрясал души, и только Тасака, пусть и смутно, но понимала, кем он был. «Я позабочусь об этом, сын мой». Могучий голос не был слышен в реальности, но это не мешало ему быть услышанным. «Отец, ты знаешь, как помочь Фулгриму?» Крылатый примарх всего на миг удивился его присутствию, ведь именно им был направлен сюда. Сожаления давлеют над его духом. Существо воспользовалось этим и погрузило разум Фулгрима в иллюзию, где он сам истязает себя. После сказанного, те, кто знал, поняли, кем был говоривший. Отцом знакомого им примарха, императором человечества. «Я хочу, чтобы ты, Сангвини, стал проводником моей воли и помог мне поговорить с Фулгримом. Призови свое оружие». Без слов, великий ангел сделал это, и в его руке оказалось прекрасное и величественное оружие. Телеста, золотое копье, с наконечником в виде полой капли из светящегося синего металла. Последнее тут же начало наливаться золотой энергией, пришедшей из ниоткуда. «Пронзи своего брата, и я смогу проникнуть в глубины его сознания». С этими словами голос угас, исчезнув из мыслей. «Император». Рин ощутила столь знакомое ей чувство. Теплый свет надежды исходил из навершия оружия. Этот прекрасный свет, врезавшийся в память навеки, теперь увиденный вживую. Не передать ту гамму эмоций, что переживала юная девушка, наконец видя силу владыки человечества своими глазами. Примарх девятого легиона прикрыл глаза, словно сосредотачиваясь на энергии, заключенной в его орудии. Всего на несколько секунд, после которых лазурные глаза распахнулись, обретя отчетливую твердость. Он развернулся на запад, именно туда, где находилось бывшее поле боя. Ненависть и боль, даже сейчас витали там, и чуткий дух крылатого ангела ощутил их. Он увидел образ битвы, где могучие воины в пурпурной броне разили своих братьев, что предали их. В оке этой бури крови и стали, стоял его брат, обрамленный пеплом. Его безжизненные глаза не несли ничего, но в их глубине, скрытые от взора смертных, таились мучения. Сангвини стиснул зубы, видя, как его брат, его настоящий брат, а не марионетка хаоса, вновь оказался рабом темных сил. Самим своим существом, примарх чувствовал свет, источаемый душой фениксийца, запертой и угнетенной. Ангел ощутил желание оборвать жизнь твари, посмевшей опорочить его дорогого брата Фулгрима. Ее постигнет возмездие, такой был вердикт, вынесенный златовласым сыном императора. Серокаменный замок показался перед глазами беловолосой девушки. За его стенами она ясно ощущала присутствие слуги безумия. На лице Сакуры возникла улыбка, ведь сейчас она станет на шаг ближе к могуществу, о котором грезила. Широкие врата отделяли гостей от хозяев этого места, но им не выстоять долго. Фулгрим, уверенным голосом, Мата отдала приказ. Монументальная фигура примарха зашевелилась, перестав изображать из себя статую, и феникс сделал шаг вперед. Разящий огонь взревел гневным пламенем, но был бессилен остановить владельца от исполнения воли пленительницы. Со свистом ветра, пылающий клинок опустился к земле, выпустив серп сжигающего янтарного огня. Волна жара вмиг достигла ворот, испепеляя и плавя их своды. Всего нескольких секунд хватило на то, чтобы проход был открыт. Хозяйка порабощенного примарха испускала из себя алый свет, свидетельствующий о напряжении всех сил, ведь только так она могла контролировать странного арчера. Тот, ломаным шагом, двинулся на территорию поместья Айнцбернов. Там его уже ждал противник, что рычал и скалился, чувствуя краем своего сознания, битва будет для него последней. Геракл и Фулгрим, две тени былого величия, оказались напротив друг друга и бросились вперед. Древний герой не знал страха, мощными рывками стремясь к гиганту, что уже однажды сломил его. Феникс встретил сына Зевса сокрушительным ударом, откинувшим его в каменную стену. Несмотря на всю силу берсеркера, его силы уступали сыну правителя тысяч звезд, ведь последний превосходил людей, сколько бы божественной крови ни текло в их венах. Уподобившийся зверю герой выпрыгнул из завалов, показав широкий черный разрез на груди. Мощь орудия примарха могла рассечь несокрушимое тело без особого труда, но даже так Геракл не отступил. Поражение будет означать смерть мастера, чего не желали крохи разума, сохранившиеся в океане безумия. Яростный рев сопровождал новую атаку. Широкий тесак несся на фениксийца, но тот обогнул его, вращаясь подобно танцору и нанося новый разрез. От боли серокожий гигант взревел и вновь размахнулся. Но в этот раз даже шанса причинить вред не было. Примарх схватил гранитный меч рукой и сжал, приложив могучую силу. Один полубок пронзил живот другого пылающим мечом, унося одну из жизней. Мгновение понадобилось, дабы восстать из мертвых, но уже было поздно. Бронированная ладонь сжалась на горле безумного слуги, поднимая его в воздух, будто тот ничего не весил. Рыча и мечась, Геракл всеми силами пытался высвободиться и сокрушить врага, чего последний ему не позволял. Мертвый лик и такие же глаза взирали на берсеркера, не проявляя ни капли участия. Это было лицо куклы, что лишь выполняло команды. Обездвиженный слуга ощутил, как холодные ленты начали покрывать его тело, обманчиво нежные и мягкие. Всего пары мгновений хватило, дабы древний герой полностью покрылся ими и наконец замер. Беспросветный туман начал исходить из кокона, что с каждой секундой сжимался и становился легче. И так не тяжелый для примарха, он перестал весить хоть что-то. Когда ленты пришли в движение и распутались, от тела берсеркера не осталось ничего, что могло свидетельствовать о его существовании. Очень неплохо. Сакура упивалась потоком могучей энергии, что смешивалось с тьмой и переходя под ее контроль. Это было просто. В сравнении с Фулгримом, Геракл оказался слабее, впрочем, это не значит, что он был слаб, просто примарх имел абсурдную силу воли. Полноценно подчинить его и обернуть свет тьмой не вышло бы, как ни старайся. И, кажется, было очень вовремя. Уже вставшая рядом с Фулгримом Сакура обернулась к небу. Под серыми облаками горела золотая комета, с каждой секундой приближаясь к территории замка. В воздухе послышались громкие хлопки, и они прервались грохотом от приземления воина. Тот носил золотой доспех, с переброшенной через плечо шкурой белого зверя, проходившего на барса. Белые крылья гиганта оставались распахнутыми и напряженными, готовыми в любой момент толкнуть великана в бой. «Брат Фулгрим», он произнес имя ее слуги и даже назвал братом. Сакура не знала, кем был этот крылатый воин, но поняла, что являлся таким же примархом, как и фениксиец. Сангвини мазнул взглядом по крохотной девушке, в которой ощутил нечто темное и мерзкое. Нахмурив брови, он крепче сжал рукоять копья, что держал в руке. Сын императора понимал, что его брат находится под ее контролем, и мертвенное лицо Фулгрима лишь подтверждало это. Но даже так, Сангвини заметил легкое подрагивание рук брата и промелькнувшее удивление. Примарх детей императора сопротивлялся, это было видно невооруженным взглядом. Уста платиноволосого гиганта приоткрылись, в попытке произнести хоть что-то, но тут же сомкнулись. Алые прожилки, покрывающие доспех, запульсировали светом и начали разрастаться. Золотая аквила на груди уже почти скрылась под кровавыми линиями, словно отражая положение своего носителя. «Убей его, Фулгрим!» Девушка произнесла приказ, заставивший Феникса прийти в движение. Нечестивое сияние начало покрывать пространство, излучаемое телом Сакуры и берущее тело третьего сына под полный контроль. Может, случай или воля того, кто имел власть над происходящим, вызвали дождь, но именно в этот момент небеса разверзлись. Тяжелые тучи наконец не выдержали груза и пролили на землю свои слезы. В восприятии примархов они двигались чрезвычайно медленно, настолько, что они могли их сосчитать. Но субъективные мгновения окончились, и первая капля разбилась о землю. Это стало невольным сигналом. Два полубога сорвались в атаку, занося свои орудия. Волны разорванного воздуха едва не были видны глазу. Скорость сынов императора являлась невообразимой. Ангел и Феникс встретились в битве, где первый хотел спасти второго. Звук, который можно было спутать с раскатом грома, ударил по слуху, ибо примархи столкнулись. Золотое копье было направлено под обманчивым углом, ведь его владелец не надеялся закончить все одним ударом. Обманчиво небрежным движением, Фулгрим парировал выпад, скользнув лезвием по наконечнику телеста. Разящий огонь, что обычно мог опалить врага хозяина, не жег и не вредил крылатому сыну императора. Неуловимые глазу движения великих воинов смазывались в единую картину сотен мечей и копий. Каждый из воителей мог одолеть целую армию, но сейчас они оба направили свои силы против всего одного противника, против своего брата. И десятка секунд не прошло, как Сангвини совершил широкий взмах, отгоняя Фулгрима, и взмыл. Его могучие крылья подняли его к небу, откуда он сорвался смертельным снарядом, грозящим пронзить тело фениксийца, но тот без особого труда уклонился. Чего и ждал ангел, ведь уже материализовал Инкарин. Широкий силовой меч с золотой гардой устремился к открывшемуся брату. Пурпурные доспехи прочертил след от клинка, что хоть и не без труда, но сумел пробиться через адамантиевый нагрудник. Во второй руке примарха детей императора возник огромный молот, обрушившийся на Сангвине. Крушитель-кузен послал волну кинетической энергии, разорвавшей землю, на которую опустился вместо тела ангела. Девятый примарх отскочил со скоростью, неожидаемой при его размерах. Два гиганта продолжали битву, разрушающую все вокруг. Мощные ударные волны сминали растения поблизости, а грохот от столкновений был оглушающим. Именно эту картину застали прибывшие на место слуги. Фух, ну и резвый же этот крылатый. Мордрит смотрела на столкновение великанов, один из которых, по-видимому, являлся Артуру другом. «Отец, это про него ты говорил?» «Да это он». Артурия испытала тоже неприятное чувство от вида порабощенного Фулгрима. «Хэймэм». Младшая смотрела на платиноволосого колосса и пыталась понять, чем он сумел добиться дружбы с ее прекрасным отцом. «Вперед, Мордрит!» Приказ короля вызвал дерзкую усмешку, непонятно от чего. Может, от недовольства, может, от радости. Девушка и сама не могла дать ответ. Две воительницы, прибывшие раньше всех, бросились в бой, который даже для них являлся смертельно опасным. Могучие удары полубогов могли располовинить их тела, несмотря на доспехи и крепость плоти. Златовласые мгновенно сократили расстояние, нанеся удары с двух сторон в подходящий момент. Непревзойденная реакция Фулгрима позволила ему начать уклонение, но крылатый примарх предугадал траекторию и совершил точный выпад своим копьем. Телеста разрезала воздух, освещая золотым сиянием пурпурные доспехи фениксийца и почти пронзила его тело, но в последний момент прошло по касательной. Безжизненные глаза падшего примарха неустанно следили за движениями противников, выискивая лучшие места для нападения. Даже будучи подавленным, его разум был сотворен повелителем человечества, потому превосходил двух оппонентов из трех. Битва продолжилась, и Фулгрим показал себя невероятно неприятным противником. Его сила и скорость превосходили даже Сангвине, ведь подпитывались темными энергиями. Его мастерство и инстинкты не позволяли существенно задеть его, каждый раз находя способ отогнать врагов и атаковать вновь. Благо, на стороне воительниц был подобный ему, потому и им удавалось не подставляться под удары, способные лишить их жизни вмиг. «Да что ж ты такой верткий?» Мордрит уже кипела от злости, ведь несмотря на размеры, этот Фулгрим был скользкий как змей. «Эй ты, крылатый, займи его на пару секунд!» Между уклонениями от горящего клинка и молота, девушка прокричала это Сангвинию. Тот не ответил, ведь был полностью сосредоточен на битве. Пусть в прошлом он не сталкивался с Фулгримом в серьезном бою, но считал, что его нынешние возможности выше былых. А наглость девочки волновала его в последнюю очередь, хотя это не помешало услышать ее. Взмахнув крыльями, он придал себе ускорение и яростно врезался в своего брата ударами копья и клинка. Третий примарх тут же отскочил, уводя смертельные удары мечом и молотом, но лишь для того, чтобы подвергнуться неистовому нападению. Отец Кларент начал испускать из себя алые разряды энергии, наливаясь светом и разнося вокруг пульсирующие волны. Поняла. Артурия также направила силы в свой клинок, напитывая его святой силой. Два ярких источника света были замечены Фулгримом, и тот понял, что хотят сделать его противники, но контрмерам помешал очередной выпад телеста, едва не пронзивший грудь примарха. Всего две секунды спустя, за которые он мог убить двух воительниц сотню раз, они закончили приготовление. Кларент, кровь Артура. Яростный крик дочери был первым. Экскалибур. Крик матери вторил ему. Примарх Сангвини без труда понял, какой будет атака, потому сделал все, чтобы она прошла успешно. Он не считал, что эти двое хотят навредить его брату, потому и оказал содействие. Хитрым сплетением маневров, он оказался за Фулгримом и нанес мощные удары, чтобы тот точно не сбежал. Две волны силы, золотая и бордовая, пронеслись по истерзанной земле, смешиваясь и создавая невообразимую атаку. Тело Фулгрима было крепким, а его регенерация усилена темной сущностью, но даже так, мощь двух небесных фантазмов сказалась на нем. Уперев ноги, он сдерживал натиск сжигающих энергий, с каждой долей секунды обгорая и скользя назад, прямо туда, где был великий ангел. Сангвини наконец нашел возможность нанести решающий удар и не имел причин колебаться. Копье Телеста, напитанное силами повелителя человечества, пронзило спину Фулгрима. Золотой поток захлестнул тело подчиненного Феникса, устремляясь в самые глубины его души. Всего один миг отделял мир от встречи.